ценное вдвойне, потому что оно родилось в стране Лилипуте и в то же время осталось уникальным, не имеющим ни в одной стране мира прототипов или аналогий. Виной всему необузданное тщеславие царя Антиоха, правителя Комагена. По материнской линии молодой царь был потомком Александра Македонского, со стороны отца происходил от персов, принадлежал к славной династии Ахеменидов. Царь был молод и горд. Он искренне считал себя личностью совершенно исключительной, объединившей в одном лице Дария и Александра и рожденной для великих дел и бессмертия. Но как реализуешь гордые мечты, если все твои подданные — несколько тысяч крестьян и торговцев? Они не склонны к кратным подвигам, и соседей с ними не покоришь. Одного римского легиона достаточно, чтобы стереть с лица земли царство Антиоха. Царь проезжал по шумным узким улочкам своей столицы, и купцы послушно падали ниц. А жизнь шла. И Антиох объявил себя богом. Подданные восприняли новость сдержанно. Они, правда, не стали возражать. В конце концов, подчиняться просто царю или бессмертному царю практически безразлично. Пантеон комагенских богов был довольно сложным. С одной стороны, греки принесли с собой культ Аполлона, Зевса, Фортуны. С другой, население поклонялось и персидским богам — Митре, Ахуре. Больше того, объединяясь, эти боги приобретали дополнительные имена, и почти каждый бог представлял собой сразу нескольких. Это было очень удобно и жителям торгового царства, которым некогда было углубляться в теологические вопросы, и немногочисленным жрецам, которые с каждого бога получали мзду и от поклонников его первого имени, и от поклонников второго, и от поклонников третьего. Царь Антиох, после того, как ему удалось договориться с римлянами, чтобы они оставили в покое его владения, причислил себя к пантеону основных богов. Теперь это событие следовало запечатлеть в веках. Царь пошел на большие жертвы. Он заложил часть своих владений, продал фамильные драгоценности, собрал внеочередные налоги и приказал начать возведение на горе Немруда, которая возвышалась над Самосатой, святилище всем богам. Царь заранее даже придумал надпись для своего святилища. Она должна была гласить: «Я, Антиох, возвел этот храм, чтобы восславить себя и моих богов». И вот началось строительство удивительного святилища, посвященного богам Европы и Ближнего Востока, и одному жаждущему славы живому человеку, человеку не старому, энергичному, но не знающему, куда приложить свою энергию. На вершине горы Немруда, которая поднимается на 2000 метров, были высечены в скалах три террасы, каждая шириной в несколько метров. На верхней террасе поставлены в ряд 5 колоссов размером с 5-этажный дом. Они так велики, что головы их превышают 5 метров в высоту. Террасы украшены барельефами, изображающими самого царя, его предков и их настоящие и вымышленные подвиги, а также гороскопы, по которым ученым удалось узнать, что сооружение святилища началось в 62 году до нашей эры. Террасу берегли статуи львов и орлов. Когда строительство было завершено, царь приказал провести к святилищу мощенную дорогу, и отныне и во веки веков два раза в месяц совершать всем народам торжественное богослужение у статуй. 10 числа каждого месяца в честь вступления бога Антиоха на престол и 16 в честь его дня рождения. Некоторое время жители столицы, правда, далеко не все, покорно карабкались на гору, удивляясь, очевидно, почему это богу захотелось избрать своей земной резиденцией именно их маленькое мирное государство и гонять в гору своих земных подданных. А потом, что было потом, никому неизвестно. И неизвестно даже, когда же в последний раз прошла на гору процессия, возглавляемая жрецами. То ли царь умер, то ли он и в самом деле был бессмертен, и когда ему надоело Комагена, ушел править к себе на небо. Тогда жители Комагены похоронили его бренный прах на вершине, воздвигнув над усыпальницей сверкающую 50-метровую мраморную пирамиду, и понемногу забыли об Антиохе и его причудах. Путь к святилищу нелегок. Ранним утром археологи Терезы Гел пересекли у деревни Эсикарфа прекрасно сохранившийся мост римского императора Септимия Севера и именовали Карак, курган-гробницу цариц династии Антиоха, который охраняют сидящие на колоннах каменные орлы. Здесь похоронено 18 цариц. Статуи их стояли раньше на колоннах у кургана. Теперь из них сохранились только две. За гробницей начинается восхождение на горную цепь армянского тавра. Немрут-Даг четко выделяется на фоне других гор геометрической правильностью своих очертаний. Восхождение очень сложно и утомительно. Жара сбивает дыхание, камни обрываются вниз с узкой тропинки. И вдруг за очередным поворотом показывается святилище, величественное даже сейчас, через 2000 лет. Под сияющим белым конусом пирамиды сидят на верхней террасе 5 статуй. Только у одной из них сохранилась голова. Это счастливая фортуна. Остальные статуи потеряли головы. За 2000 лет землетрясения неоднократно заставляли вздрагивать вершину горы. Воины чужих армий старались разрушить непонятное, а потому враждебное святилище. Основные статуи, рельефы и фигуры зверей выполнены замечательными мастерами. Царь Антиох не жалел денег на лучших скульпторов и архитекторов Персии и Рима. А может быть, нашел среди своих немногочисленных подданных? Об этом мы никогда не узнаем. Царь оставил надписи и о себе, и о своих предках, но имен художников нет нигде. Экспедиция археологов, работавшая на вершине горы в поистине тяжелейших условиях, днем температура поднималась до 50 градусов, а ночью падала ниже нуля, без воды, без единого клочка тени, на много километров вокруг, за 5 сезонов расчистила полуразрушенное святилище, освободила от обломков террасы и поставила на землю 6 валявшихся на земле громадных голов, 4 богов и 2 головы охранителей святилища, льва и орла. Головы богов, стоящая на террасе рядом со своими телами, похожа на чудо-голову из Руслана и Людмилы. Особенно голова Зевса Ахурамазды, отца богов. Короткая борода его кольцами обвивает подбородок, и глаза из-под высокой персидской шапки смотрят отрешенно вдаль. Рядом голова бога Антиоха, молодого, еще красивого и тоже одетого в высокий персидский колпак тиару. Лицом он похож на Александра Македонского. Тиара же говорит о том, что он принадлежит к роду Ахеменидов. Чуть подальше голова бога солнца Аполлона Митры Гелиоса Гермеса. Пожалуй, это самый сложный из богов. Он объединил в себе сразу четыре имени. И, наконец, голова полубога, любимого героя Антиоха Геракла, Артагна Ареса. Лица всех статуй выполнены по канонам эллинистического искусства. Но все боги, начиная с отца богов Зевса и кончая Антиохом, несут на головах высокие персидские колпаки-тиары. Экспедиция археологов закончила свою работу. А в результате пятилетнего труда раскопано и приведено в порядок самое малоизвестное из чудес света. Но, несмотря на то, что в 1958 году археологи покинули вершину горы, осталась неразгаданной одна из тайн Немруддага. Неразгадана тайна 50-метровой пирамиды. Зачем поставили ее? В самом ли деле там погребен Антиох, как предполагала Тереза Гел, обнаружившая у святилища надпись, которая гласит: «Высочайшую вершину являет тот, кто находится рядом с небесным троном Зевса». Экспедиция попыталась пробиться к центру пирамиды, но глыбы разъехались, и обвал скрыл начатый туннель. Пришлось отступить. Никто не знает, что таится под пирамидой.